Пороки системы или ошибки лидеров. Начав глубокий поворот в своем развитии в 1985 году, наша страна спустя 6 лет оказалась в пропасти невиданного, жесточайшего кризиса, угрожающего не просто спадом производства, а параличом всего хозяйства, социальным взрывом. Разумеется, этот короткий, быстротечный, но очень драматический виток отечественной истории неизбежно ставит вопрос: что же произошло в действительности? Куда мы идем? Как выйти на дорогу прогресса? Над этими вопросами мучительно бьется все наше общество. О том, как развивались перестроечные процессы в области политики, в сфере власти, я, в меру своего знания и понимания фактов, уже рассказал. Однако главный-то итог, который более всего волнует людей, итог, который служит истинным мерилом успеха или крушения реформ, это итог экономический. Этот итог ныне известен и неутешителен – кризис. Из такого весьма печального, но, увы, теперь уже неизбежного хода событий и вытекает насущное требование глубоко осмыслить случившееся, ибо любое лечение начинается с постановки диагноза. Именно с этого, с установления диагноза, начинали мы и в апреле 85-го, когда честно, открыто провели здравую переоценку предыдущей советской истории, а в особенности тех ее лет, которые непосредственно предшествовали обновленческому этапу. Известно, что к 85-му году экономика страны подошла с сильной одышкой. Все, в общем-то, понимали, что ее снедает недуг, однако не подозревали, насколько он серьезен. И вот, сделав с помощью гласности своего рода рентген хозяйственного организма страны, общество обнаружило: экономика тяжело больна, а главные причины болезни в командных методах руководства, в подавлении хозяйственной инициативы и самостоятельности. Установив диагноз больной экономики, мы принялись за разработку экономической стратегии перестройки, определили первые шаги по скорейшему преодолению застойных явлений. И, не вдавая сейчас в детали, напомню, что очень скоро народ почувствовал перемены к лучшему. Да здесь и нет особой нужды углубляться в детали. Все происходившее в 85-87 годах, когда резко ускорилось строительство жилья и начали наполняться магазинные полки, на людской памяти. Что же произошло с реформой? Почему экономика начала сперва пикировать вниз, а потом и вовсе сорвалась в штопор? Об этом и пойдет речь. Но прежде всего, необходимо обозначить бытующие в обществе две полярные точки зрения на причины происшедшего. Так называемые радикалы, правые, которым я немало уделял внимания в этой книге, утверждают, будто во всем повинна социалистическая система общественного устройства, не поддающаяся обновлению. Но существует и другое мнение. Наряду с масштабностью и сложностью накопившихся проблем, на край пропасти нас привели грубые ошибки лидеров перестройки, подшедших на поводу у этих самых радикалов и опрометчиво разрушивших плановое хозяйство, сложившиеся хозяйственные связи еще до того, как были созданы условия для перехода к экономическим методам управления. В чем все-таки дело? В кризисе системы или же в промахах и ошибках лидеров перестройки? Не стану забегать вперед и давать ответ на этот важнейший вопрос априори, еще до того, как читатель ознакомится с событиями, происходившими в высшем эшелоне власти и непосредственно повлекшими за собой изменчивость, крайнюю непоследовательность экономической стратегии перестройки. Ясно лишь одно: не поставив точного диагноза, страна не сможет выбраться из кризиса, и дальнейшие события угрожают стать совершенно непредсказуемыми. Удачи и просчеты. Я не принадлежу к тем, кто считает перестройку ящиком Пандоры, средоточием всех зол и несчастий, но не согласен и с теми, кто утверждает, что беды, свалившиеся на страну, неизбежный спутник обновления. Возможно, последнее утверждение было бы для меня сподручнее, учитывая, что я входил в состав политического руководства страны. Но правда дороже. С радостью, но и с печалью по ушедшему, вспоминаю, какой духовный подъем переживала страна в первые годы перестройки. Советские люди получили больше экономических и политических свобод. В обществе шел процесс создания гарантий от рецидивов беззакония и репрессий. Обновление всех сторон жизни, демократизация, гласность – эти важнейшие признаки общественного прогресса дополнялись быстрой экономической стабилизацией, бурным развитием социально-культурного комплекса. В обществе сохранялись спокойствие, социальная стабильность и сплоченность, хотя до полного удовлетворения потребностей было еще далеко. Люди жили верой в будущее. Воистину, настало время больших надежд. Сегодня, когда разразился кризис, кое-кто склонен хозяйственные успехи первых лет перестройки объяснять так называемой инерционностью экономики. Иными словами, появились рассуждения о том, что страна, мол, продолжала двигаться вперед за счет прежних заделов. Но о какой инерционности может идти речь, если в 11-й пятилетке темпы развития общественного производства были существенно ниже, чем в первые годы перестройки? Если уж говорить об инерционности, то следовало ожидать обратного. Несмотря на первые перестроечные усилия, развитие экономики продолжало бы замедляться. Но произошло-то наоборот. В 1986-88 годах ежегодные темпы прироста валового национального продукта, промышленного производства, значительно превзошли показатели 81-85 годов. А, например, в сельском хозяйстве они выросли с 1 до 3%, в сфере производства товаров народного потребления с 3,7% до 5%. В народном хозяйстве вступили в действие интенсивные факторы развития общественного производства. Производительность труда, ресурсосбережение. За счет увеличения производительности труда был получен весь прирост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Важно подчеркнуть, что сразу же удалось изменить ход развития. Страна вышла из пике и устремилась вверх. В плане политическом и психологическом это было главным. Такое развитие процессов в первую очередь объясняется тем, что в экономике был провозглашен курс на соединение плановости с широким развитием товарно-денежных отношений. Разумеется, это было лишь самым началом большой работы по расширению хозяйственной самостоятельности и переходу к экономическим рычагам управления. Но дело в том, что стабилизация экономики позволяла спокойно, планомерно и неуклонно вести эту работу. В быстро наступившей стабилизации виделся залог успеха намеченных реформ. Я уже писал о новых приоритетах в инвестиционной политике, принятых в то время. Основной упор был сделан на ускорение развития машиностроительного комплекса как основной базы научно-технического прогресса, реконструкции народного хозяйства. Но сейчас хочу особо подчеркнуть еще одну очень важную, принципиальную особенность тех первых перестроечных лет. Началось широкое экономическое экспериментирование, начались поиски наиболее оптимальных экономических рычагов управления народным хозяйством. Именно в то время на заводах внедрялись разные модели хозрасчета, начался переход на самофинансирование, шло освоение новых экономических нормативов. Далеко не все эти эксперименты приносили полный успех. Некоторые из них давали лишь частичную отдачу, другие и вовсе входили в противоречие с реальной жизнью. Но важна сама тенденция. Страна широким фронтом двинулась вперед, нащупывая не в кабинетах, а непосредственно в сфере производства новые пути, наиболее рациональные экономические варианты. Экспериментирование в локальных масштабах, без поспешных коренных переворотов сразу всей хозяйственной системы, на мой взгляд, было важнейшим делом, предпосылкой грядущих успехов. В те годы мы вообще начали во многом по-новому смотреть на привычные, за десятилетия сложившиеся стереотипы. Это, в частности, касалось и такого краеугольного принципа нашей экономики, как планирование. Из истории хорошо известно, что система плановой экономики обладает большими преимуществами, позволяя сосредотачивать огромные силы и средства на решении важнейших, ключевых, общенациональных задач. Сразу оговорюсь, что система планирования или крупномасштабных государственных программ вовсе не есть свойство, присущее исключительно социалистической экономике, о чем запальчиво твердят некоторые политики и экономисты разных рангов. Планирование подобных программ принято во всех развитых странах мира. В Соединенных Штатах Америки, например, одним из самых впечатляющих примеров такого рода служат государственные программы развития электронной промышленности, НАСА и СОИ, стратегической оборонной инициативы. Я уже не говорю о программах социального характера, по борьбе с наркобизнесом и так далее. В истории нашей страны тоже немало достижений, блестяще доказывающих преимущество государственного планирования. Так было в период индустриализации в 30-е годы. Примером служит освоение космического пространства в 50-е и 60-е годы, формирование западно-сибирского нефтегазового комплекса мирового значения в 60-е и 70-е годы. Ни один разумный человек не может отрицать великой пользы планового воздействия на экономику, и попытки опорочить систему планирования, безусловно, носят весьма и весьма злокозненный характер. Скажу больше, плановая экономика в крупных масштабах, впервые апробированная в СССР, стала достижением общечеловеческого значения. Этот принцип управления процессами развития используют ныне во всем мире. Так же, как, кстати говоря, и создана у нас государственную систему социальной защиты трудящихся. Однако командно-административные методы во многом извратили принципы плановой экономики, я бы даже сказал, довели их до абсурда. Сверху планировать стали не целевые программы, не главные направления развития, а буквально все и вся, вплоть до 100% распределения ресурсов и заработной платы. Экономика оказалась стиснутой бесчисленными инструкциями, начала задыхаться, но чем сильнее нарастал дефицит ресурсов, тем более ужесточалось их планирование, хотя на самом-то деле это уже было вовсе не планирование, а волюнтаризм, сугубо административное вторжение в сферу производства. После 1985 года это мы поняли очень быстро, наметив исправить создавшееся положение, освободить народное хозяйство от мелочной опеки центра, постепенно снизить долю государственного планирования до разумных пределов, а самому планированию вернуть его первозданную сущность, которая заключается в крупномасштабном маневрировании материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами ради интересов общества в целом. Ведь, образно говоря, централизованное планирование в его истинном понимании можно уподобить творчеству архитектора, создающего проект здания. А уж какие использовать для сооружения механизмы и методы работ – это забота самих строителей. Разумеется, при такой постановке вопроса централизованное планирование становится делом не узкотехническим, а тесно связанным с политическими решениями, принимаемыми руководством по поручению съезда советов или правящей партии. Так тоже происходит во всем мире. Но противники социализма объявили вышеназванное извращение планирования неизбежным атрибутом общественного строя и поставили своей целью до основания разрушить плановую систему ради абсолютной экономической свободы, которой, разумеется, нет нигде в мире. И еще об одном рухнувшем старом стереотипе хочется мне здесь сказать. О ложно понимавшейся социальной справедливости, которая на деле нередко оборачивалась примитивными уравнительными тенденциями, когда топорный, тяп-ляпистый работник получал почти такой же «общественный харч», в кавычках, что и лисковский умелец, способный подковать блоху. Помню, мы особенно тщательно обсуждали этот вопрос на Политбюро в дни подготовки к 27-му съезду КПСС. Какова сама суть понятия социальной справедливости? И коллективный ответ заметно отличался от прежнего уравнительного значения этого понятия. Да, суть социальной справедливости заключена в основном законе социализма, каждому по количеству и качеству труда. Однако такое определение является все же недостаточным. Его необходимо дополнить правом коллектива распоряжаться произведенной продукцией и доходами от собственности, если эта собственность заработана своим честным трудом. Критерий всего лишь один, но незыблемый – законность заработков, общественная польза труда. Этот отход от прежних уравнительных тенденций был делом принципиальным. Он тоже был обращен в завтрашний день, открывал простор для инициативных людей. Свершилось главное. Высокий трудовой заработок был реабилитирован в глазах общества. Остальное дело техники. Предстояло разработать наиболее справедливые налоговые уложения и так далее. И снова приходится с горечью говорить о том, что этот важный принципиальный сдвиг, определявший общую стратегию перестройки, был попусту проигнорирован новыми политическими силами вышедшими на общественную арену с целью захвата власти. Они ломились в распахнутые двери, приписывали Компартии старую трактовку социальной справедливости, а в противовес выдвигали идею так называемой дифференциации доходов, расслоения на бедных и богатых. Появились даже публикации о том, что, мол, в любой популяции, в том числе и в человеческой, активными являются всего лишь 4% особей, а остальные – только биологическая масса, долженствующая обслуживать наиболее предприимчивых. И если этим 4% станет совсем хорошо, то и остальным будет все-таки чуть-чуть лучше. Короче говоря, предлагалось вернуть в храм менял и фарисеев, и это социальная справедливость, то, чего хотел народ от перестройки. Идеологи такого рода изменений, постепенно вытеснивших первоначальную экономическую стратегию, в итоге привели страну к хозяйственному краху. Они не спросили у народа, желает ли он торжества менял и фарисеев. Экономическое экспериментирование, высвобождение хозяйственной деятельности от мелочной опеки и регламентации, отбрасывание уравнительных тенденций – таковы звенья единого процесса, без которого немыслим подъем экономики. Этот процесс называется демократизацией хозяйственной всеобщественной жизни, и в важнейшей сфере прав и свобод человека он дополнялся развитием гласности, устранением цензурных ограничений, стремлением честно переосмыслить историческое прошлое. Только такой подход мог на деле обеспечить всплеск народной инициативы, раскрепощение массового сознания. Увы, рассказывая о благих переменах, происходивших на старте перестройки, я вынужден снова, в который уже раз писать это злополучное слово «но». Но вскоре обнаружилось нечто для меня не совсем понятное, спутавшее все перестроечные карты. На январском пленуме ЦК КПСС 1987 года было заявлено о необходимости дополнить экономические преобразования политическими. Однако на практике произошло следующее. Процесс демократизации стал неуправляемым. Общество теряло политическую стабильность. Верх брали вседозволенность. Стремительно падала дисциплина, рушился правопорядок, законы не исполнялись. Разумно ли было на сложнейшем этапе экономических преобразований, когда решающим условием успеха служит стабильность общества, швырять страну в бурные перипетии политической борьбы? Если сегодня оглянуться назад и вспомнить, сколько душевных сил и финансовых средств было потрачено за последние 3 года на сугубо политические кампании, то просто сердце слезами исходит. Многочисленные выборы, бесчисленные съезды, непрерывные многоступенчатые сессионные дебаты от Верховного Совета СССР до Моссовета и Ленсовета, ожесточенные баталии в средствах массовой информации, угар митинговщины. Боже мой, вот на что был израсходован по существу весь десятилетиями копившийся в обществе потенциал обновления. Да экономики ли здесь? Конечно, успех экономической реформы был невозможен без изменения отношений собственности и форм хозяйствования. Государственная экономика сковывала инициативу людей, не позволяла задействовать в полную силу такой мощный рычаг роста производства, как интерес различных профессиональных групп и социальных слоев. Конечно, отношение собственности необходимо было менять. И в полном соответствии с замыслом перестройки КПСС выдвинула лозунг о совершенствовании социалистических производственных отношений, разнообразии реализации форм социалистической собственности. Он предусматривал широкое развитие кооперативной, арендной, акционерной и других форм коллективной собственности. Читатели хорошо помнят, что этот лозунг не остался на бумаге, а быстро начал воплощаться в жизнь. Например, уже весной 1988 года был принят закон о кооперации. В данном случае я опять-таки не вдаюсь в оценку этого недостаточно продуманного закона и его последствий. Здесь важно установить другое. Страна реально встала на путь разгосударственнее экономики. Впрочем, хочу сразу сделать оговорку. В вопросе разгосударствования следует проявлять осторожность, осмотрительность. То, что 10% предприятий дают 3/4 промышленной продукции, это громадный плюс, позволяющий за счет концентрации производства эффективно строить экономику, В этом проявляется преимущество общественной собственности на средства производства. Но, разумеется, чрезмерный монополизм в производстве отдельных видов продукции имеет и отрицательные стороны. И самое главное, преобразование государственной собственности должно идти только по линии передачи предприятий в руки трудовых коллективов. Нельзя допустить растаскивания общественной собственности, созданной трудом всех поколений советских людей, присвоение ее дельцами и спекулянтами. Трудовой коллектив должен стать основным хозяином предприятия и распорядителем результатов своего труда. А наряду с этим, разумеется, надо сохранить и мощный государственный сектор экономики. Его долю в общем хозяйственном котле установит сама жизнь. Однако и в вопросе разгосударствования собственности не обошлось без странных и загадочных перерождений, которые словно рок преследуют перестройку. Я уже писал о том, что в праворадикальных средствах массовой информации, официально выдвинутый Горбачевым принцип о разнообразии форм реализации социалистической собственности, трансформировался в призыв к разнообразию форм собственности, а это в корне меняло саму политику. Поразительно, генеральный секретарь ЦК КПСС, державший в ту пору в своих руках главные идеологические нити, ни разу не отреагировал на постепенное извращение выдвинутого партией лозунга «разгосударствление». Ведь это уже была смена вех в развитии общества. Мне трудно судить, был ли маневр с усечением первоначальной формулы запланирован заранее, или же Горбачев просто пошел на поводу у тех политических сил, которые нарекли себя прорабами перестройки. Теперь-то выяснилось, что на самом деле они были политическим авангардом частного предпринимательства. Но в данном случае принципиальное значение имеет сам факт отхода от коллективно выбранной в Политбюро стратегии, а не его мотивы, не его случайность или преднамеренность. Этот факт повлек за собой решающие изменения и в самой сути перестроечных процессов. Проблему разгосударствования во многом свели к приватизации, иными словами, к передаче средств производства в частную собственность. Как видите, речь идет не о разнообразии форм собственности, а о новом для нашего общества типе собственности, частной собственности. Через десятилетия мы возвращаем страну к тому, с чем покончила Октябрьская революция. Ведь в переводе на доступный каждому язык это означает следующее. Вместо обновления, совершенствования социализма, речь пошла о замене строя. Зачем на острие политики выдвинули этот вековой и кровавый конфликт в самый разгар перестройки? При этом нередко ссылаются на капиталистические страны. Между тем, из всех стран Запада преуспевает лишь небольшая часть. Безусловно, это в значительной степени результат труда народов этих стран. Но нельзя не учитывать исторический фактор. Целыми столетиями и по сей день капиталисты выкачивают сверхприбыли из слаборазвитых стран, используя дешевую рабочую силу и сырьевые ресурсы. Прибавьте сюда миллионы иностранных рабочих, изгоев общества, получающих низкую оплату труда и живущих в тяжелых условиях, не пользующихся многими правами и свободами. В отличие от ведущих стран капитала, свое национальное богатство советские люди создавали только своим трудом. Только трудом Советский Союз был превращен из отсталой страны, где на обширных пространствах господствовали полудикость и дикость, в могучее индустриальное государство с развитой наукой и культурой. И все это в кратчайший срок и без ограбления других народов. Чтобы не ошибиться в оценке общественных явлений, нужно следовать принципу историзма, что сейчас у нас сплошь и рядом нарушается. На Западе немало политиков, которые обуславливают экономическую помощь Советскому Союзу рядом требований, в том числе введением нерегулируемого рынка частной собственности на средства производства. Иные из них просто надеются на превращение СССР в сырьевой придаток Запада. В одной из американских газет в январе 1990 года был поставлен вопрос, следует ли помогать Горбачеву. Прежде чем ответить на этот вопрос, замечает газета, следует его перефразировать, в каком деле ему помогать. Если под успехами перестройки понимать создание коммунистической системы, которая будет экономически эффективной и политически демократической, тогда ответ должен быть отрицательным. По мнению газеты, помощь надо направить на демонтаж существующей системы, создание частного сектора в экономике. Иными словами, речь идет о явно выраженном классовом характере западной политики. В апреле 1991 года в Москве состоялся круглый стол политиков и экономистов. «Комсомольская правда» и «Русско-американский институт» свели за одним столом людей с разными взглядами на процессы, протекающие в обществе. Попова, Бакатина, Явлинского, Шаталина пригласили и меня. Подробный отчет о той дискуссии был опубликован, и я не буду к нему возвращаться. Не безинтересно рассказать об эпизоде, происшедшем после завершения круглого стола.